ней серое пальто с бархатным воротничком и берет, из-под которого выбиваются пушистые тонкие волосы. Так они идут рука об руку, квартал за кварталом. Изредка она откидывает голову, и тогда он видит ее лицо с веснушками у носа, с очень розовым, ненакрашенным ртом, и глаза смотрят на него с покорным удивлением. «Ничего», — спрашивает он. «Просто так», — отвечает она. «Ты устал, наверное. Давай поедем в трамвае». Но они идут пешком, они идут рука об руку и молчат вначале, а потом вдруг начинают разговаривать. Им нужно сказать все. Они ведь еще толком не говорили. Разве можно говорить по-настоящему в госпитале? Она приходила к нему много раз в госпиталь, но какой из этого толк? Почти вся палата слушает или принимает участие в разговоре, и только иногда можно переброситься несколькими фразами, негромко для самих себя, но и в этих случаях о чем перебрасываться, когда они просто знакомые люди? Теперь они должны наверстать потерянные 2 месяца. «Ну и вот», — говорит она, начиная что-нибудь рассказывать про себя, — «вам не скучно?» Он слушает и смотрит перед собой. «Как все славно в этот день! Улица называется Подвески. Прекрасное название. Старшина его приветствует по всей форме и даже ножку дает, словно он генерал. Приятно видеть образцово-дисциплинированного старшину. Старичок понес канарейку в клетке. Славный старичок. И дождь какой-то бодрящий, свежий. Не просто осенний дождь. Милиционер необычайно ловко и красиво регулирует движение. «А вы все молчите», — говорит Настя. Плотников так устал, что у него кружится голова. «Куда мы идем?» — спрашивает он. «Ко мне», — говорит она. «Куда же больше? Или вы хотите пойти туда, где ваша кожаная куртка и кепочка с пуговкой?» Они проходят мимо сгоревшего флигеля, мимо дровяного склада и поднимаются по лестнице. Своим ключом Настя открывает дверь, Плотников садится в прихожей на стул и сидит неподвижно. Настя снимает с его головы фуражку и вешает на вешалку. Потом она разматывает белое щегольское кашне, нижнюю губу она слегка прикусила, и лицо ее кажется совсем бледным в сумерках передней. Тут в передней он целует ее руки, холодные руки, мокрые от дождя, а она молчит и смотрит на него сверху. «Вы меня любите?» — спрашивает она шепотом. «Да», — говорит он. «Как это хорошо», — отвечает она. В передней делается почти совсем темно. Потом вдруг с треском распахивается парадная дверь, и в квартиру входит Настин отец, громко кашляющий военврач первого ранга. Плотников поднимается ему навстречу. «А, появились», — говорит Василий Федорович. «Ну что ж, очень рад, очень рад». По его голосу совсем не похоже, что он... Очень рад, он кашляет, потом берет Плотникова за локоть, идет с ним в кабинет, уставленный книгами и бюстами каких-то невиданных стариков. Гиппократ успевает прочесть Плотников под одним из стариков. Настя стоит в дверях, по-прежнему слегка закусив нижнюю губу, на ней клетчатая юбка и вязаная кофточка, и глаза ее тревожно светятся. «Обеда не будет?» — спрашивает Головин. «Тогда, может быть, чай будет?» Настя выходит. Они остаются вдвоем, Василий Федорович и Плотников. Недружелюбно, почти со злобой, военврач первого ранга смотрит на Плотникова. Плотников спокойно выдерживает этот взгляд. «М-да», — говорит Головин. «Вот как? Позвольте узнать ваше имя и отчество». «Сергей Николаевич», — сухо отвечает Плотников. «Вот когда, Сергей Николаевич!» Сложив руки за спиной, Василий Федорович ходит по кабинету, сердито наступая на каблуки. Поворачиваясь, он издает носом какой-то странный, жалобный звук, похожий на кваканье. «Гален!» — прочитывает Плотников еще под одним стариком. И вдруг Плотникову делается понятно, почему военврач первого ранга сердится. Он просто-напросто ревнует свою дочь. Тут ничем нельзя помочь. Он одинок, у него больше никого нет на свете. «И что же вы в истребительной авиации служите?» — спрашивает Василий Федорович.